Виталик поспешил вслед за ним, но чувствовалось, что проблема Никваса его уже не так волновала, как появление на горизонте неведомого конкурента по имени Васька. «Слышь, котяра, колись давай. Что из себя твой тезка представляет? Давай-давай, колись. Дианка велела вам выполнять все мои распоряжения. Вот и выполняй». «Я, конечно, не хотел рассказывать», — радостно промурлыкал кот. «Но когда она со своим первым мужем-то разделалась...» «Бедный Митяй!» — сочувственно вздохнул жучок. Виталий понял, что его сейчас опять начнут разводить, как последнего лоха, и схватил кота на ходу за ухо. «Опять меня своими байками потчевать собрались?» «Вот теперь принципиально ничего не скажу», — мяукнул кот, выворачиваясь из рук сплетника. «Мучайся, зараза!» Сообразив, что все равно ничего не добьется от этих пушистых обормотов, юноша вернулся к действительности. Великореченск уже просыпался. Где-то стучали ставни. Со стороны подворий, мимо которых они проходили, слышались заспанные голоса. «Вы бы вид нормальный приняли», — заволновался Виталик. «От вас же народ шарахаться будет». Васька с жучком тут же уменьшились до приемлемых размеров. И вот уже перед царским сплетником впереди бежит серый симпатичный песик, хвост крючком. А рядом с ним деловито трусит черный лобастый кот. Подворье Никваса, как понял Виталик, располагалось в Верхнем Граде, так как мимо крепостных ворот, отделяющих Верхний Град от Среднего, провожатые пробежали, не поворачивая головы. А вот, почуявший неладный, парень резко притормозил. «А ну, стоять!» — тихо прошептал он. Бежавшие впереди проводники его услышали, послушно затормозили, и шерсть на загривке баюна встала дыбом. Жучок угрожающе зарычал, готовясь к превращению. Он еще не знал, в кого обращаться, так как не видел противника, но то, что скоро ему придется поработать в боевом режиме, не сомневался. Причина волнений была понятна. Возле распахнутых настежь ворот в повалку лежали стрельцы. «Нападение!» — ахнул Виталик. «Идиот! Мне бы еще вчера с этим разобраться. Я же так легко в Великореченск через стену перемахнул». Юноша кинулся к стрельцам, которые на первый взгляд не подавали признаков жизни. Но, оказавшись рядом, понял, что они просто-напросто спят. Царский сплетник склонился над одним из них, принюхался. Дыхание стрельца было мерное, спокойное, и, что самое главное, запаха перегара от него не чувствовалось. «Магию чуню», — фыркнул Васька. Усы баюна тревожно подергивались. «Здесь кто-то из леса чужой прошел», — проворчал жучок, уткнувшись носом в землю. Ноздри песика трепетали, анализируя незнакомый запах. «Не наш. В Великореченске таких тварей не водится». Царский сплетник настороженно огляделся по сторонам и заметил еще одну странность. Если там, за спиной, откуда они только что пришли, город просыпался, то здесь, около ворот и дальше, вдоль улицы, которая вела... «Подворье Никваса там?» Парень простер руку в сторону спящей мертвым сном улицы. «Там!» — кивнул жучок. «Провалиться! Только не это!» Царский сплетник ринулся в указанном направлении, на бегу вынимая пистоли и взводя на них курки. «Что хотите, делайте! Рвите глотки всем подряд, но купчишку мне спасите!» — крикнул он Ваське с жучком на бегу. Улица в этом месте делала поворот направо, подчиняясь соответствующему изгибу крепостной стены. И около этого поворота жучок внезапно вымахал до размеров приличного амбала и резко затормозил, перехватив рвущегося в бой сплетника. «Тихо! Я, кажется, понял, кто это!» «И как это я сразу по бубну не догадался?» — расстроился Васька, тоже давая по тормозам. «Какому бубну?» — не понял сплетник. И тут до него донеслись из-за поворота мерные удары бубна, уханье и грузный топот чьих-то ног. Юноша осторожно выглянул за угол. Группа мохнатых троллей с дубинками в руках скопилась около ворот добротного терепа и энергично ухала, топая ногами. Они явно совершали какой-то ритуал. Между ними метался старый сморчок, этакий тролль-недомерок с перьями в мохнатой голове, в набедренной повязке из сушеных трав и с бубном в руках. «Шамана с собой приволокали», — хихикнул Васька. «Вовремя мы подоспели», — хмыкнул жучок. «Мне кажется, этот придурок так увлекся, что забыл, зачем они сюда пришли». Действительно, вошедший в раж шаман прыгал между троллями козлом, а загипнотизированные ударами его бубна воины послушно топотали, не предпринимая никаких попыток прорваться на подворье Никваса. «А шамане, надо сказать, неплохо», — одобрительно кивнул Васька. «Хорошо, что на оборотне его магия не действует». «Целый квартал усыпил старый хрыч», — согласился с ним жучок. «Сплетник, а ты, случаем, не оборотень?» — спросил Васька. «Его порвать и прикрывает», — ответил за царского сплетника жучок. «А что, если...» «Идиот!» — радостно согласился Васька. Эти шкодники поднимали друг друга без слов. Дружно ударив по лапам, они еще раз увеличились в размерах, превратились в мохнатых гигантов и, явно нервничая, заухали, затопали ногами. «Ну чё?» — весело спросил парня Васька. «Сканаем мы за троллей». «Да вы-то сканаете, а я?» — обиделся Виталик. «А ты мелкий, за шамана сойдешь», — хихикнул грустный тролль голосом жучка. «Да я ж на тролля совсем не похож». «Если будешь дергаться так же, как и он, сойдешь», — успокоил его Васька. «Не, этот старый хрыч мухоморов обожрался», — возразил жучок. «Ты посмотри, как его колбасит. Наш постоялец так не сможет. Давай по-быстрому в лес, за мухоморами смотаемся». «Долго. Есть более быстрый способ», — хмыкнул Васька, выворачивая из соседнего плетня кол. «Дать ему по башке, и он еще не так задергается». «Я тебе дам», — шарахнулся в сторону Виталик. «А ну, брось палку». Васька с сожалением воткнул кол обратно в плетень. «Ты на наших танцульках в Рамадановске не был», — хмыкнул парень. «Там еще и не так зажигают». «Царский сплетник». Затолкал пистоль обратно за перевязь. «Но, в принципе, идея хорошая. Значит так, сейчас плавно вливаемся в ряды моих мохнатых подданных. Но дальше по обстоятельствам. Их вместе с шаманом, всего шестеро, справимся». Татуировка на груди Виталика ощутимо нагрелась, и парня охватил азарт. «Вперед!» Царский сплетник резко ухнул и, прыгая в такт бубну, выскочил из-за угла. Рядом с ним приплясывали Васька с жучком, которым эта развлекуха пришлась по душе. «Ух, зажигай, зажигай!» — рыкнул жучок. «Наяривай!» — мяукнул Васька, отбивая чечетку. «Я вам дам наяривай!» — шикнул на них царский сплетник. «Из образа не выбиваться!» Его бы советы, да в его же уши! Плавно влившись в тролли десант, внезапно охваченный каким-то диким озорством, Виталика вырвал из рук шамана бубен и пошел в присядку вокруг своих мохнатых подданных. «Эй, гармошка бы сюда!» — азартно крикнул жучок. «Под гармошку дурак спляшет, а ты вот под бубен, как под гармошку попробуй!» — хмыкнул Васька, и вдруг, перевернувшись вверх ногами, запрыгал по кругу на руках. «Или хотя бы так. Да я еще лучше могу!» Надо сказать, не каждый цирковой гимнаст был способен на то, что начал вытворять жучок на этой импровизированной танцплощадке. Царский сплетник восторженно подсокал языком и прибавил темп. Однако оборотня это не смутило. Массивное тело жучка с удивительной легкостью крутило сальто. Причем делало оно это четко в такт бубну и при этом умудрялось ловко приземляться между лежащими около подворья Никоса троллями телами. Лежащими. Виталик встрепенулся, потряс головой и прекратил издеваться над бубном. Васька с жучком, как по команде, рухнули на землю уже в своем обычном виде. «Охренеть!» — ахнул кот.